Сакон сказал, это было жутко. Если бы мы замешкались хоть на мгновение, эти иглы убили бы нас. Дзираба сказал, как и ожидалось от последней атаки Каге, Тайя проанализировала. Нам повезло, что Орочимару убрал золотой песок из окружающей области. Если бы у него было больше золота, он мог бы атаковать и защищаться одновременно. Хотя Орочимару все равно победил бы, он мог бы убить нас. А, Кидомару спросил, что случилось с Кимимара? Его болезнь обострилась, они немедленно бросились к Кимимара. На лице Орочимару было мрачное выражение. Кимимара кашлянул еще несколько раз, выплюнув кровь, и выглядел совершенно обессиленным. Он едва держался на ногах. Когда четверка звука приблизилась к ним, они услышали, как Орочимару говорил, «Хоть ты и блокировал иглы, они рассеялись в золотой песок и смешались с твоим кровотоком. Это только усугубит твою болезнь». Хотя Раса и не смог убить Орочимару, ему удалось ухудшить состояние Кимимара. Как и в оригинальной истории, Кимимара не сможет участвовать в нападении на Коноху. Учитывая присутствие Фуджина и подготовленность Коноху, шансы были сильно не в пользу Орочимару. И все же, мысль об отмене нападения даже не пришла Орочимару в голову. Он был по-прежнему уверен в себе. В нескольких сотнях километров Фуджин все еще стоял, пытаясь разобраться в ситуации. Он наконец бросил это занятие, подумав, ах, ладно, найти этого мертвеца в такой огромной стране без метки слишком сложно. Мне придется дождаться отчета в Шигеке. Он мог бы дать мне некоторую информацию. Тем не менее, один фрагмент информации у меня есть. Тот, кто его убил, пытался прочесть его воспоминания. Это сужает круг подозреваемых. Это либо ниндзя Яманака Коноху, расквартированный здесь, либо Орочимару, если только не нашлись другие, кто тоже освоил этот прием. Хаем, я думаю, Нагата мог бы это сделать, и, возможно, фракция Джашин тоже обладает этой способностью. Из них самым подозрительным определенно является Орочимару, поскольку я не думаю, что у кого-либо из оставшихся трех есть причина нападать на члена призрачной гавани. Конечно, если он не натворил чего-нибудь совсем безумного. Что ж, нет смысла слишком много гадать. Скоро у меня появится еще одна головная боль, с которой придется разбираться. Первая смерть члена общества призрачной гавани. Мне нужно будет разобраться с этой проблемой осторожно. Если я плохо справлюсь, члены станут беспокойными, а организация пострадает. Однако, если я справлюсь правильно, я мог бы использовать это, чтобы укрепить связь каждого с организацией и заставить каждого серьезно улучшить свои силы. Фуджин немедленно начал строить планы, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу. В другом месте Орочимару был еще занятнее, чем Фуджин. В отличие от Хирузина, у которого было множество способных подчиненных, на которых можно было положиться, Орочимару потерял союзника и двух своих сильнейших подчиненных. У него была всего неделя, чтобы убедиться, что все его приготовления идеальны, прежде чем начать нападение на Коноху. П.А. Последняя глава. Смертельная инфекция. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Серноте, Мерцелес, Багус, Региналд, Грим, Чрис, Крис, Дантлит Мицак, Едыалт Хахаил за поддержку на Patreon. 714. Глава 708. Казикири. 714. Глава 708. Казикири. Сидя в своем кабинете, Хирузин просматривал обновленную книгу Бинга. Он листал страницы, пока не нашел то, что искал. Усмехнувшись, он пробормотал. Так они все-таки раскусили это. Да, не отрывая глаз от книги, он приказал, позовите Фуджина. Один из его телохранителей Энбу исчез из комнаты. Несколько минут спустя Фуджин появился в его кабинете. Хирузин передал ему книгу Бинга и сказал, взгляни. На открытой Хирузином странице была запись о Фуджине в книге Бинга. Тот пробормотал, значит, они удвоили награду за мою голову до 100 миллионов рё. А, Хирузин ответил, похоже, они выяснили кое-какие подробности из-за твоего участия и ловушки. Фуджин кивнул и сказал, да, Дару и остальные видели, как я раньше использовал взрывные печати, так что это неудивительно. Тем не менее, полагаю, они еще не выяснили всех деталей, иначе они могли бы поднять сумму намного выше. Хирузин усмехнулся и сказал, нет смысла дальше увеличивать награду, если у кого-то есть сила, чтобы убить тебя, то его все равно не купишь. 100 миллионов – это лишь способ обозначить угрозу, которую ты представляешь. Такая сумма награды не представляет для тебя реальной угрозы, поскольку никто не станет пытаться ее получить. Единственная причина, по которой Кумагакури это сделала, это послать сигнал другим скрытым деревням. Вскоре они должны вступить в переговоры с Ивагакури, используя эти домыслы. Фуджин был удивлен, но, поразмыслив, нашел слова Хирузина логичными. Даже если бы награда за его голову увеличилась до миллиарда, кто стал бы пытаться убить его? Он подумал. Если подумать, есть один, кто может соблазниться. Интересно, скоро ли у меня будет третий раунд с Кокузу? Видя, как Фуджин кивает, Хирузин добавил. Конечно, это не означает, что нет наград, превышающих эту сумму. Однако они обычно предназначены только для тех, кого чрезвычайно ненавидит. Деревня, которая объявляет такую награду, обычно идет на все, чтобы этот человек погиб. Переверни 7 страниц. Фуджин перевернул страницы и увидел награду за Акура. Она была вдвое больше, чем за Фуджина. Фуджин почувствовал себя немного странно и подумал. Значит, если меня убьют, убийца получит 100 миллионов или 300 миллионов рё. Хм, было бы забавно создать еще несколько таких личностей и сеять хаос. Забавно будет видеть дюжину страниц в книге Бинго, занятых мной. Хотя Фуджин так и думал, выражение его лица ничуть не изменилось. Хирузин спросил, «Ты помнишь, чтобы натыкался на кого-то подобного?» Фуджин покачал головой. Хирузин вздохнул и сказал, «Факт, что они поместили изображение его маски, подразумевает, что никто в Кумагакуре не знает, как он выглядит. Найти Акура будет трудно, если он откажется себя показать». Фуджин согласился и добавил, «Верно, но если его характер таков, как он его проявил, сомневаюсь, что такой человек сможет бездействовать, не создавая хаоса». Хирузин пожал плечами и сказал, «Время покажет. В любом случае, у меня была еще одна причина позвать тебя. Пойдем со мной». Оба мгновенно исчезли из комнаты, а Фуджин последовал за Хирузином к дому Атомама. Он спросил, «Мой новый меч готов?» Хирузин кивнул и сказал, «Да, Фуджи отлично справился, завершив его в такой короткий срок». Мама тут же открыла дверь и пригласила их внутрь. Они вошли и увидели Фурутани Фуджи и нескольких его учеников. Однако, в отличие от прошлого раза, на этот раз каждый из них выглядел совершенно измотанным. Даже Фуджин не мог не подумать. Похоже, на этот раз они действительно выложились по полной. Интересно, это их способ сказать, что мне не рады в стране железа? Хе-хе-хе. В прошлый раз, когда они встречались, Хирузин пригрозил отправить Фуджина в страну железа, пока тот участвовал в переговорах. Глядя на их состояние, Фуджин был уверен, что они сделали все возможное, чтобы этого не произошло. Хирузин улыбнулся и сочувственно сказал, «Должно быть, вам пришлось нелегко, мастер Фуджи». Фуджи изможденно вздохнул и ответил, «Вы и половины не знаете, однако все в порядке. Нечасто мне выпадает шанс создать меч такого уровня. Жаль только, что мы были ограничены во времени». Прежде чем Фуджин успел что-либо сказать, Хирузин поспешно произнес, «К сожалению, ситуация такова, не все бывает так, как нам хочется». Фуджи кивнул, а Фуджин взглянул на Хирузина. Хирузин сделал вид, что не заметил его взгляда, и подумал, «К счастью, я быстро среагировал, иначе этот мальчишка мог бы попросить Фуджи поработать над еще одним мечом». Хотя Хирузин верил, что Фуджин достаточно зрел, чтобы не делать этого, он не осмеливался проверять это. Фуджин лишь покачал головой, глядя на выходки Хирузина, и подумал, «В последнее время я слишком мягок с ним, может, стоит подкинуть ему побольше головной боли?» Фуджи снова вздохнул и сказал, «Это правда, в любом случае, хотя у меня было очень мало времени, меч, который мы создали, все равно наполняет меня гордостью. Это, несомненно, лучший меч, что я когда-либо создавал». Говоря это, Фуджи открыл свиток и призвал из него коробку. Он открыл коробку и вынул созданный им меч. Однако вместо того, чтобы смотреть на меч, он наблюдал за реакцией Фуджина и Хирузина. Когда Фуджи вынул меч из коробки, Хирузин и Фуджин вздрогнули. Однако никто из них не выказал ничего на лице и продолжал сохранять невозмутимое выражение, что разочаровало Фуджи. Фуджин подумал, интересно, хотя сомневаюсь, что у такого, как он, хватит духу сделать что-то подобное. Хирузин подумал то же самое и заключил, это должно быть решение Мифуне. Он хочет дать понять, что они не совсем вне игры. Это должно быть из-за моей недавней угрозы и потерь, которые понесла Кумагакури. Поскольку Кумагакури терпит поражение, Коноха может захватить рудник в стране горячих источников, и другие мало что смогут сделать, чтобы остановить нас. В конце концов, Суна должна быть нашим союзником, а Кири погрязла в гражданской войне. Анаки не станет действовать в таких обстоятельствах. Понятно, что он беспокоится о ситуации, однако ему не о чем беспокоиться. Поскольку Орочимару и Суна, скорее всего, работают вместе, я не смогу посягнуть на этот рудник, даже если бы захотел. Причиной, по которой они оба были удивлены, был не меч, а его ножны. Они были изготовлены из легкого темного дерева и покрыты лаком глубокого темно-синего цвета с серебряными вставками, что было нормально. Однако на них были выгравированы затейливые изображения летучих саблезубов, призывов Фуджина, парящих в полете среди закручивающихся ветров. Единственный раз, когда Фуджин демонстрировал свой призыв врагам, был при отступлении из ловушки, устроенной Кицучи. Поэтому самураи не должны были знать об этом. Выгравировать это на ножнах меча было посланием Хирузину о том, что Мифуни получил эту информацию от Ивагакури. Это показывало, что страна железа могла получать информацию от Ивагакури, и обе стороны могли сотрудничать на случай, если Коноха решит действовать в одностороннем порядке. Хотя Кумагакури была ослаблена, Коноха не могла позволить себе одновременно противостоять Ивагакури и стране железа. Видя, что он не сумел добиться реакции от Хирузина и Фуджина, Фуджи вынул меч из ножен, говоря: «Я изготовил меч в соответствии с вашими требованиями, насколько это было в моих силах. Хотя он не такой твердый и прочный, как меч Кусанаги, он очень близок к нему». Он передал клинок Фуджину и сказал: «Проверь его и посмотри, подходит ли он должным образом». Фуджин взял меч и осмотрел его. Меч был изящным и тонким, с легким синеватым отливом, намекающим на его уникальный состав. Лезвие было заточено до необычайной остроты, способной с легкостью разрезать самые прочные материалы. Рукоять меча была обернута комбинацией темного, темно-синего шелка и белой кожи, обеспечивая как удобство, так и надежный хват. Фуджин несколько раз взмахнул новым мечом, чтобы оценить его баланс. Он быстро понял, что баланс меча был тщательно настроен, что делало его невероятно отзывчивым и проворным. Он подходил ему больше, чем его прежние клинки. Кроме того, меч был значительно легче его предыдущих мечей, что дополнительно усиливало скорость и точность Фуджина в битвах. Учитывая, что его основным требованием была прочность и долговечность, Фуджин был удивлен, что Фуджи сумел сделать меч таким легким. Он пробормотал: «Этот меч потрясающий, я никогда не чувствовал себя настолько единым с мечом». Фуджи улыбнулся и с гордостью сказал: «Я уже создавал для тебя два меча раньше, поэтому в этот раз было легче сделать меч еще более совместимым с тобой. Конечно, это то, что я сделал бы для любого меча. Ты должен был почувствовать, что делает этот меч особенным, верно?» Фуджин усмехнулся и направил свою ветряную чакру в клинок. Его глаза на мгновение расширились, когда он почувствовал, насколько плавным было течение чакры. Он с удивлением подумал: «Так плавно, будто меч стал продолжением моей руки». Фуджи объяснил: «Хотя меч исключительно прочен, самая замечательная особенность клинка – это его способность направлять ветряную чакру. Я встроил особую решетчатую структуру в сердцевину клинка, которая усиливает и плавно направляет ветряную чакру по всей длине лезвия. Это заставит тебя почувствовать, будто меч является продолжением твоей воли, и поможет тебе, подняв твои вакуумные разрезы и бритвы на острые ветряные потоки на новый уровень». В голосе Фуджи чувствовалась гордость, когда он восторженно объяснял особенности меча. Он продолжил: «Учитывая особенности меча, я назвал его Казикири. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Кристиана, Салцаул, Габриэля, Йот-Йот, Дамиона, Майка Итана, Марка и Киятти за поддержку на Patreon. 715. Глава 709. Сокрушительная утрата Фудзина. 715. Глава 709. Сокрушительная утрата Фудзина. Казикири, то есть режущий ветер. Да, звучит отлично, сказал Фудзин с улыбкой. Он подумал: теперь не терпится опробовать этот меч. Орочимару, надеюсь, ты хорошо подготовишься. Было бы досадно, если бы мне не удалось сразиться с ниндзя С-ранга. Фурутани Фудзи сказал: я рад, что вам понравилось. В связи с этим у меня есть просьба. Нет, у мастеров-кузнецов страны железа есть к вам просьба. Интересно, согласитесь ли вы выполнить ее?» Фудзи оторвал взгляд от меча и посмотрел на Фудзи. Он с любопытством спросил: «Какая просьба?» Фудзи сказал: «Вы упомянули, что уничтожили меч Кусанаги Орочимару. У вас остались его обломки. Если они у вас есть и вы готовы их нам отдать, мы используем их, чтобы создать для вас новый меч. Причем мы покроем все расходы. В зависимости от их состояния, возможно, мы сможем выковать меч, который будет лучше Казикири». Взгляд Фудзи был настолько пылким, что все остальные в комнате чувствовали себя неловко. Было предельно ясно, он отчаянно желал заполучить остатки меча Кусанаги. К сожалению для него, Фудзин покачал головой и ответил: «К сожалению, нет. Не знаю, что Орочимару сделал с этим мечом, но после того, как я уничтожил его, он превратился в змею. Все его остатки сгорели во время нашего боя. Фудзин охотно заполучил бы части меча, если бы это был обычный клинок. В отличие от кубики Рибача, меч Кусанаги очень хорошо подходил к боевому стилю Фудзина. Однако он не желал иметь с ним ничего общего, зная, что тот может превратиться в змею. Несмотря на свою силу, он не стал бы глупо недооценивать методы Орочимару. Поэтому он не стал утруждать себя тем, чтобы избежать трупа змеи, когда взорвал все вокруг своим комбинированным дзюцу». Энтузиазм Фудзи угас, словно на него вылили ушат холодной воды. Он скорбно вздохнул и сказал: «Как жаль. И все же, превратить меч в змею. Похоже, понимание мечей Орочимару может превосходить наши». Фудзи передал Фудзину ножны и шкатулку, пока Хирузин обсуждал с Фудзи некие официальные дела. Примерно через полчаса они покинули дом Мама. Убедившись, что поблизости никого нет, кто мог бы подслушать, Хирузин спросил: «Ты готов, Фудзин? Финал начнется через несколько дней, и хотя твоя роль может показаться самой простой, она будет очень сложной, так как тебе придется менять свои планы в зависимости от ситуации». Фудзин кивнул и сказал: «Да, не волнуйтесь, я буду в лучшей форме». Хирузин ответил: «Хорошо, я на тебя рассчитываю». Оба исчезли. Хирузин продолжил работать, а Фудзин вернулся к своим тренировкам. На базе «Призрачная гавань» Хайта вошел в кабинет Шигики с обеспокоенным видом. Шигики тут же заметил это и спросил: «Все еще нет новостей о Масанари?» Хайта ответил: «Нет. Отряд, который я отправил на расследование, вернулся. Масанари они не нашли. Информатор, с которым он должен был встретиться, сказал, что Масанари так и не явился. Они даже искали любые признаки битвы на маршруте, по которому он должен был идти, но ничего не обнаружили». Шигики нахмурился и пробормотал: «Это может означать только две вещи. Либо он столкнулся с настолько сильным противником, что не смог даже оказать сопротивление, либо он предал нас». Комната на минуту погрузилась в тишину. Хайта покачал головой и сказал: «Нет, он не предал бы нас. Его ненависть к нашей бывшей деревне глубока. Он не упустил бы свой шанс отомстить им. Скорее всего, это первый вариант. Однако, даже если он столкнулся с кем-то настолько сильным, зачем его было удерживать?» Внезапно глаза Хайта расширились, когда он осознал: «Если только...» Шигики закончил его фразу: «Если только он не увидел то, что не должен был». Хайта вслух задался вопросом: что такого он мог увидеть, чтобы его устранили беззвучно? Они оба погрузились в размышления. Шигики вдруг спросил: «Вспоминаешь слова лорда Шидина? Он говорил, что Коноха и Суна, похоже, движутся к конфликту. Как думаешь, эта ситуация может иметь к этому отношение?» Хайта некоторое время анализировал, прежде чем согласиться: «Да, это вполне возможно. Однако мы не можем делать поспешных выводов». Шигики кивнул и сказал: «Конечно, нам все еще нужно искать Масанари. Если наши догадки неверны, то мы должны точно узнать, что с ним случилось. Однако пока что мы приглушим наши операции. Если пропадет еще один человек, я сожгу красную печать и сообщу лорду Шидину о серьезности ситуации». Хайта кивнул и ответил: «Да, я того же мнения. Они отправили три отряда на поиски Масанари, чтобы выяснить, что с ним произошло. Поскольку это был первый раз, когда что-то пошло не так в обществе «Призрачная гавань», взрослые члены организации были напряжены. Однако они продолжали управлять организацией, не прибегая к помощи Шидина». Фудзин, который ожидал, что они сожгут один из коммуникационных меток и попросят его помощи, был весьма удивлен, что этого не произошло. Он подумал: «Неплохо, похоже, они пытаются докопаться до сути дела самостоятельно. Кажется, пока мне нет причин беспокоиться о них, могу полностью сосредоточиться на предстоящей войне. Фудзин продолжил тренироваться с Казикири. Поскольку этот меч был значительно легче его предыдущих клинков, ему пришлось немного попрактиковаться, чтобы полностью освоиться с ним. Учитывая переменные в грядущей войне, Фудзин должен был убедиться, что находится в своей лучшей форме. Неумолимый ход времени продолжался, пока все готовились. Джирайя продолжал тренировать Наруто, а Какаши – Саске. Большинство других генинов также тренировались для финала, хотя один из них уже был мертв. Тем временем Шикаку и Хирузин позаботились о том, чтобы клановые ниндзя и Анбу были готовы к войне. Из-за давления Орочимару даже Хирузин провел пару тренировок, чтобы разогреться. Подобно Конохе, элита Сунагакури и Атагакури также готовилась. Как и в оригинальной истории, Сунагакури совершенно не знала о смерти своего Каге. В отличие от оригинальной истории, Орочимару попросил их отправить всех элитных бойцов, находящихся на тренировках, для атаки на Коноху. Хотя членам совета это и не нравилось, у них не было выбора, кроме как подчиниться приказам своего Казекаге. Таким образом, число ниндзя, покинувших Сунагакури под покровом ночи, было в 3 раза больше, чем по их первоначальному плану. В Кумагакури было отправлено более 1000 ниндзя на поиски пропавших. И хотя они не нашли ни одного пропавшего ниндзя, им удалось обнаружить нечто, что вызвало ужас и ярость у каждого, кто взглянул на это. После 3 неудачных попыток великие мастера и мастера печати Кумагакури наконец смогли избавиться от всех взрывных печатей на 4-й базе. И хотя они не нашли ни одного пропавшего ниндзя, они обнаружили, что почва на несколько десятков метров под базой была пропитана кровью. Они быстро проверили взорванные базы и обнаружили то же самое. В одно мгновение все пришли к одному и тому же выводу. В течение нескольких дней каждый в Кумагакури узнал об этом, и еще одна шокирующая новость распространилась по всему миру ниндзя. Сотни пропавших ниндзя Кумагакури теперь были признаны погибшими. Резонанс от этой новости вынудил её полностью заняться внутренними делами своей деревни. В таких обстоятельствах наконец наступил день финала экзамена на Чунина. Однако один человек был занят и обеспокоен больше, чем генины, которым предстояло участвовать. Этим человеком был никто иной, как Шикаку, который на этот раз даже не пожаловался на ранний подъем. Еще до того, как первые лучи солнечного света достигли Конохи, Шикаку тайно отправил почти половину клановых ниндзя к стенам под покровом ночи. Несколько сотен клановых ниндзя должны были изображать зрителей на стадионе во время финального раунда. Учитывая, что Казекаге и Хирузин будут там присутствовать, большинство главных сил Конохи также были размещены там. Среди них были Фудзин, Какаши, Гай, Хиаши, Ринджира, Асума и еще несколько элитных джонинов. Шикаку не мог предсказать, откуда Орочимару нанесет удар и что будет его целью. Если бы он объединился с Расой и напал на Хирузина, роль Фудзина изменилась бы, и он стал бы помогать Хирузину, в то время как Джирайя действовал бы в зависимости от ситуации. Однако Шикаку не думал, что Орочимару поступит так, поскольку Расой и Орочимару никак не могли полностью доверять друг другу. По этой причине Джирайя останется в здании Хокаге вместе с большинством ниндзя Анбу. Шикаку тоже будет там, чтобы управлять всеми силами. Как только Орочимару сделает свой ход, Джирайя отправится ему навстречу. Остальные клановые ниндзя продолжали оставаться в своих клановых поместьях, чтобы Шикаку мог использовать их для подкрепления других в зависимости от ситуации. Пока Шикаку убеждался, что все под контролем, Фудзин прибыл на стадион. Он занял отведенную ему позицию, наблюдая за ареной. Людей пока было немного, так как до начала матчей оставалось еще несколько часов. Фудзин не обращал ни на кого из них внимания, поскольку его мысли были заняты другим. Фудзин вспомнил события, произошедшие на экзамене на Чунина в оригинальной истории. Хотя прошло уже больше 10 лет с тех пор, как он видел это в последний раз, он все еще помнил все ярко. Он тяжело вздохнул, осознав: «С этого момента мои воспоминания перестанут быть надежными. П.А. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Саймону, Мерцелес, Мамме МССЦ, Ямир, Луцифер Н, Т.И., Тина, Сима Ах, Францо, Гиммидалат, Евиер, Айоупи Мами за поддержку на Патреоне. 716, глава 710, финалы начинаются. Вздох сорвался с губ Фуджина, когда он осознал, с этого момента мои воспоминания перестанут быть надежными. Когда он попал в этот мир, Фуджин очень высоко ценил свои знания о будущем. Как только он набрал достаточно сил, чтобы выжить в этом смертоносном мире, он мог использовать эти знания для получения огромных преимуществ. Именно поэтому он всегда тщательно обдумывал свои действия. Фуджин давно набрал силы, чтобы успешно существовать в этом мире. И хотя по-прежнему были те, кто превосходил его, Фуджин был уверен в своих способностях. Однако, несмотря на то, что он просчитывал все, что только было в человеческих силах, существовал один аспект, который он не мог контролировать. По мере того, как он продолжал набирать силу, само его существование создавало волны, которые вынуждали любого здравомыслящего человека менять свои действия. Это было похоже на то, как Рачимару отказался убивать расу, хотя в конечном итоге ему пришлось сделать то же самое. Существование Фуджина вынуждало других вносить изменения в свои планы, так как им приходилось учитывать его вмешательство. Фуджин подумал, хотя я довольно сильно потрепал другие скрытые деревни, я старался не слишком вмешиваться в дела Акацуки. Хоть я однажды и пытался убить Хидана, в конечном итоге это закончилось неудачей без особого влияния на Акацуки. После этой битвы все должно успокоиться, пока Акацуки не решат выйти на центральную сцену. По моим расчетам, они будут нацелены на других джинчурики так же, как и в оригинальной истории. Однако, если Коноха понесет минимальные потери в этой войне, другие деревни не позволят так легко забрать своих джинчурики. Сила Конохи будет слишком огромной, и они почувствуют угрозу. В таких обстоятельствах они не смогут позволить себе потерять своих джинчурики. Таким образом, Акацуки столкнутся с серьезным вызовом при попытке захватить джинчурики. Это может привести к потерям, которые серьезно повлияют на будущее. Если Аноки или Эй перехватит их, когда те попытаются похитить Раши или Югита соответственно, это может иметь серьезные последствия. Кроме того, планы Акацуки в отношении Конохи также изменятся. Если я продолжу набирать силу с такой же скоростью, Нагата ни за что не посмеет атаковать Коноху в одиночку, тем более если Хирузин останется жив. Учитывая все эти факторы, Акацуки будут вынуждены пойти на серьезные изменения, будь то вербовка новых ниндзя или что-то еще. Конечно, даже со всеми этими изменениями, мои знания о будущем не бесполезны. Они по-прежнему бесценны, учитывая, что я знаю, какие события произойдут в будущем, и скрытые способности стольких ниндзя С-ранга. Просто я больше не могу действовать вслепую, основываясь только на этих событиях и способностях, как это было, когда Орочимару напал на команду Наруто в лесу смерти. И все же, Фуджин вздохнул. Ему не нравилось терять что-то столь ценное, ничего не в силах с этим поделать. Внезапно он услышал смешок. «Никогда не думал, что увижу тебя таким встревоженным». Фуджину даже не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто это. «Ты как всегда бодр, Гай», — сказал он. Гай встал рядом с ним и произнес. «Конечно, какой смысл беспокоиться о том, что рано или поздно случится? Мы просто должны справиться со всем, с чем нам предстоит столкнуться». Гай, очевидно, не мог знать, что творится в голове Фуджина. Вместо этого он подумал, что Фуджин беспокоится о предстоящей битве. Как его старший, он решил немного поднять Фуджину боевой дух. По совпадению, его слова также пришлись к месту относительно того, что волновало Фуджина. Фуджин усмехнулся и ответил: «Это правда. Нет смысла беспокоиться о том, что мы не в силах контролировать». Гай одарил его своей фирменной ухмылкой и ответил: «Вот это по-нашему». Он посерьезнее и сказал: «Тем не менее, это может быть твоя первая война, так что не так уж странно, если ты немного нервничаешь. Мы сами были примерно такими же во время Третьей Великой Войны. По сравнению с нами ты держишься гораздо лучше». К счастью, Гай не знал о трюках, которые Фуджин провернул в Стране Ветра и Стране Молнии. В противном случае он почувствовал бы себя глупо, произнося эти слова. Фуджин улыбнулся и ответил: «Спасибо, Гай. Не беспокойся, со мной все будет в порядке. Извини, что не смог навестить Ли в больнице. К сожалению, прошлый месяц выдался довольно суматошным». «Как он?» Гай усмехнулся и ответил: «Не волнуйся, Ли очень упорный. Благодаря тебе его травмы были не очень серьезными. Он уже полностью восстановился и продолжил свои тренировки. Хотя ему пока не рекомендуют открывать внутренние врата, он вернется еще сильнее». так как его рука и нога не были раздавлены песком Гаары. Единственное, с чем пришлось справляться Ли, это болезненные последствия открытия 5 внутренних врат. Это оказало огромное напряжение на его молодое тело. Однако это было не то, с чем не могли бы справиться медицинские ниндзя Конохи. Хотя ему пришлось оставаться под наблюдением более 3 недель, он полностью восстановился. Фуджин усмехнулся и добавил, как и ожидалось от твоего любимого ученика. Фуджин и Гай продолжали ждать на стадионе, пока другие медленно стекались. Одним из первых прибыл Баки. Как только он появился, его взгляд упал на них двоих. Он подумал, как и ожидалось, он здесь. Надеюсь, Казекаги сама и Орочимару приняли достаточные меры. В противном случае это будет болезненная война. Через несколько часов стадион был полностью заполнен. Все генины прибыли и стояли в центре арены. Ну, почти все. Глаза Гая дернулись, когда он воскликнул. Не может быть, Какаши и сегодня опоздал. Ринджира, прибывший на стадион вместе с Хакой, усмехнулся и сказал, он верен своей репутации. Ринджира было поручено обеспечить безопасность Гая после того, как тот использовал 8 внутренних врат, чтобы разобраться с вражескими ниндзя С-ранга. Ему было предложено воспользоваться помощью Хаки, хотя Хаки ничего не рассказали о плане. Поэтому он и Хака стояли рядом с Гаем. Хака с любопытством спросил, разве Саски не дисквалифицируют, если он опоздает? Ринджира ответил, в обычных обстоятельствах, да. Однако у меня такое чувство, что на этот раз будет иначе. Битва Саски с Гаарой, самый ожидаемый бой дня. Люди будут недовольны, если этот матч не состоится. Ли спросил, его битва с Гаарой, разве Сакура не сражается с Гаарой первой? Не стоит списывать ее со счетов так рано. Я слышал, она целый месяц тренировалась невероятно усердно. Его слова тут же заставили всех 4 джонинов уставиться на него, отчего он почувствовал себя неловко. Хака даже активировал свой гейкуган, заставив Ли нервно спросить, что такое. Хака ответил, просто проверяю, не оставило ли открытие 5 внутренних врат скрытых травм. Бедный Ли остался безмолвным. Излишне говорить, что это заявление он сделал из-за своей привязанности к Сакуре, а не руководствуясь рациональным мышлением. Фуджин и Ринджира проигнорировали его и вновь обратили взор к арене, в то время как Гай остался без единого слова, чтобы защитить своего звездного ученика. К счастью для Ли, по всему стадиону раздался громкий рев ликующей толпы, отвлекая от него внимание. 2 Каге вошли на стадион. Глаза Фуджина загорелись, когда он по ястребиному стал наблюдать за Казекаги. Улыбка появилась на его лице, когда он подумал, неплохо, я не чувствую в нем ни малейшего намека на Орочимару. Неудивительно, что даже Хирузин не смог ничего заметить. Теперь главные вопросы таковы, Орочимару ли это или раса, и если это Орочимару, то жив ли раса или мертв. Пока Фуджин и несколько других наблюдали за 2 Каге, Хайти сообщил генинам об изменениях в их расписании боев. Поскольку Досу был мертв, Шикамару автоматически одержал победу, и его первый матч был сразу против Тимари. Остальные матчи остались такими же, как и было решено изначально. Хайти проинформировал их о правилах экзамена на Чунина. Наконец, прозвучало громкое объявление. Дамы и господа, добро пожаловать и сердечная благодарность за то, что собрались здесь, в Конохагакуре, на экзамен по отбору чунинов. Мы сейчас начнем матчи финального раунда между 9 кандидатами, прошедшими в предварительные бои. Пожалуйста, займите свои места и наслаждайтесь. Толпа вновь разразилась громкими аплодисментами. На арене Хайти приказал, Харуна, Сакура и Гаара, вы двое останьтесь здесь. Остальные, пройдите в комнату ожидания за пределами арены. Прим Афт. Последняя глава. Рассвет новой эры. Прим Афт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав наперед. Благодарю Цалис, Тримпор, Хавиллсы, Биннет, Ман, Сцрублорд, Зачар и Дирион за поддержку на Patreon. 717. Глава 711. Погребение Сакуры. 717. Глава 711. Погребение Сакуры. Харуна, Сакура и Гаара, вы двое остаетесь здесь. Остальные, пройдите в комнату ожидания за пределами арены. Сакура серьезно посмотрела на Гаару, зная, насколько силен ее противник. Наруто сказал, удачи, Сакура, ты сможешь победить его, поверь. Сакура нервно кивнула, а Тимари и Канкура хихикнули, думая, тебе еще повезет, если Гаара оставит хоть твои кости целыми». Хайти кашлянул, давая знак генинам освободить место. Минуту спустя Гаара и Сакура стояли лицом к лицу посреди арены. Решительное выражение появилось на лице Сакуры, когда она заверила себя: «Возьми себя в руки, Сакура. Хоть он и силен, ты усердно тренировалась целый месяц. Нельзя сейчас пасовать, не говоря уже о том, что Саске все еще нет. Он будет дисквалифицирован, если не появится к началу своего боя. Так что я должна максимально затянуть этот бой, чтобы Саске успел прийти». «Нет», Сакура решила, «я не могу так думать. Если я выиграю этот матч, я смогу сразиться с Саске. Только так я смогу доказать ему себя. Я больше не та, кто должен прятаться за их спинами. Я последую плану учителя Илуми и одолею Гаару». В отличие от Сакуры, переживавшей эмоциональное потрясение, Гаара стоял с совершенно бесстрастным лицом. Как и большая часть зрителей, он был больше заинтересован в битве с Саске и не проявлял никакого интереса к Сакуре. Он даже не считал ее разминкой. Даже среди зрителей были те, кто сомневался, готова ли Сакура к этому этапу. Их перешептывания донеслись до Курамы и Луми, который ухмыльнулся и подумал: «Не могу их винить. В конце концов, я сам ее недооценил. Кто бы мог подумать, что ее талант в высвобождении не окажется настолько выдающимся. Из всех, кого я видел, только талант Якума превосходит ее». Третий Хокаге действительно знал, что делает, когда создавал отряд Какаши. Даже Фудзин наблюдал внимательно. Однако причина, по которой он это делал, сильно отличалась от остальных. Все дело было в том, что Илуми навестил его накануне, чтобы попросить о помощи. Фудзин посмотрел на Сакуру, думая: «Я не ожидал многого от этой битвы, да и, возможно, все еще не ожидаю. Однако она может преподнести несколько сюрпризов». «Итак, первый матч, начать», — громко объявил Хайти. В ту же секунду песок хлынул из тыквы Гаары и двинулся к Сакуре. Одновременно Сакура схватила два куная с прикрепленными взрывными печатями и бросила их в песок. Печати взорвались, как только кунаи коснулись песка, временно рассеяв песок и окутав область дымом. Сакура сконцентрировала чакру в ступнях и немедленно двинулась под прикрытием дыма. Она бросила еще кунаи со взрывными печатями в Гаару, думая: «Хотя он и контролирует песок безупречно, его песок не выдержит взрывов». Первый шаг почти завершен. Несколько печатей взорвались вокруг Гаары. Каждый взрыв замедлял его песок на секунду. Что еще важнее, взрывы создали дымовую завесу вокруг Гаары, гарантируя, что он не сможет увидеть Сакуру. На стадионе на лице Ина появилось удивление, когда она пробормотала: «Невероятно, она так усердно работала». Ина сжала кулаки. Как и Сакура, она усердно тренировалась в предыдущий месяц. Тем не менее, она чувствовала, как медленно увеличивается расстояние между ними. Ли крикнул: «Это потрясающе, Сакура, так держать». В комнате ожидания Наруто отреагировал аналогично. Среди судей Катицу сказал: «Она впечатляет». Изума кивнул и добавил: «Она не только создала подходящие для себя условия, но и ее контроль чакры невероятен. Она непрерывно концентрировала чакру в ступнях, что позволяло ей двигаться с большей скоростью». Обычные люди тоже были впечатлены и начали подбадривать Сакуру. Конечно, по-настоящему сильные ниндзя могли видеть, что Гаара ничуть не пострадал. Он все еще оставался таким же бесстрастным, как и раньше. Улыбка появилась на лице Илуми, когда он подумал: «Этот парень довольно страшен. Подумать только, что Джин Чурики будет участвовать в экзамене». Сакура никак не могла стать такой же сильной, как он, за месяц. Однако у слабых всегда есть оружие. Это высокомерие, которым обладают сильные. «Сделай это». Сакура сплела ручные печати, думая: «Согласно расчетам учителя Илуми, он не сдвинется с места. Это мой шанс». Внезапно ее глаза расширились, когда она заметила движущиеся к ней шары песка. Из-за дымовой завесы она не заметила их до последнего момента. Она отчаянно делала все возможное, чтобы увернуться от них, задаваясь вопросом: «Как он узнал, что я здесь?» Или он атаковал во всех направлениях? Несколько песчаных шаров задели ее, оставив несколько порезов на теле. Хотя кровь стекала по ее щекам, рукам, ногам и талии, она не прекращала складывать печати и не теряла контроль над своей чакрой. Она стиснула зубы и завершила свою технику. Демоническая иллюзия. Техника адоведения. Так как он не сдвинулся с изначальной позиции, техника Сакуры поразила Гаару, хотя она и не могла видеть его в дыму. Глаза Гаары внезапно расширились. Дым вокруг него рассеялся, и на земле появилась окровавленная фигура мужчины. Гаара пробормотал: Яшамару. Техника ада видения была гендзюцу, разработанным для эксплуатации худших страхов цели. Как только чакра Сакуры повлияла на Гаару, он вспомнил события той травматической ночи. Яшамару протянул свои окровавленные руки к Гааре и сказал: «Моя сестра умерла из-за тебя, монстр. Верни мне мою сестру». Внезапно Гаара посмотрел направо и увидел Тимари и Канкура. Тимари ненавистно сказала: «Из-за тебя умерла моя мать, а мой отец отдалился. Ты причина всех наших страданий». Канкура проклял: «Такое чудовище, как ты, никогда не должно было рождаться». Пока Гаара был под гендзюцу, Сакура бросила в него несколько сюрикенов. Дымовая завеса наконец-то рассеивалась, и она видела, как ее сюрикены летят прямо в него. С надеждой в глазах она подумала: «Вот оно, он не сможет контролировать песок, пока находится под моим гендзюцу. Я победила». Из комнаты ожидания Наруто крикнул: «Отличная работа, Сакура, добей его». Рядом с ним Канкура сказал: «Она очень хорошо справилась. К несчастью для нее, все это бесполезно». Наруто огрызнулся и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Его глаза и глаза большинства ниндзя Конохи расширились. Сакура и Луми не были исключением. Сакура не могла не воскликнуть в шоке: как его песок все еще движется?» Несмотря на то, что Гаара находился под гендзюцу, его песок двигался и блокировал сюрикены. Канкура сказал: «Песок Гаары может двигаться автономно, чтобы защитить его от любой опасности. Даже если он не видит приближающуюся атаку, песок защитит его. Эта стратегия против него бесполезна». Наруто и другие генины из Конохи были удивлены. Они посмотрели на Гаару, гадая, как им справиться с такой техникой. Тимари ухмыльнулась и сказала: «Хоть она и хорошо справилась, эта девчонка мертва». В следующее мгновение взгляд Гаара упал на Сакуру. Хотя он и поддался ее гендзюцу, Сакура не была Итачи. Ему не составило труда нарушить свою чакру и разрушить гендзюцу. Более того, увиденное им лишь заставило его гнев взлететь до небес. Он крикнул: «Умри!» В следующее мгновение почва на арене начала двигаться. Через несколько секунд зрение Сакуры заполнила огромная волна песка. Она все еще была в шоке от того, что ее атака провалилась. Даже если бы не была, она ничего не могла сделать, чтобы увернуться от этой массивной волны. Глаза Хаити расширились. Он выругался: «Черт, я не успею». На трибуне Наруто, Ли, Ина и несколько других тоже были в ужасе. Прямо на их глазах песок поглотил Сакуру, полностью погрузив ее под себя. «Сакура!» — крикнул Наруто в ужасе, спрыгнув из комнаты ожидания. Большинство зрителей думали так же, как Наруто. Многие сожалели, что такая многообещающая кунаичи погибла. Конечно, были и те, кто стал еще более взволнован. А еще было несколько ниндзя, которые поглядывали на одно место на стадионе. Илуми вздохнул с облегчением, подумав: «Хотя я не знал, что его песок может двигаться автономно, я разработал запасные планы на случай, если он быстро сломает гендзюцу и в ярости нападет на Сакуру». Серьезный взгляд появился на лице Кадзекаге, когда он проанализировал. Похоже, он стал еще быстрее. Хирузин взглянул на Кадзекаге, чтобы изучить его реакцию. Торжественное выражение появилось на лице Баки, когда он подумал: его скорость безумна. Обычный джонин не сможет противостоять такой скорости. Даже я не продержусь долго, если буду сражаться с ним один. Хаити мелькнул перед Наруто, который бежал к песку, где похоронили Сакуру, и сказал: «Наруто, успокойся и посмотри туда». Наруто едва сдержался и посмотрел в направлении, куда указал Хаити. В одно мгновение на его лице появились облегчение и радость, когда он увидел Фудзина, держащего Сакуру за затылок. Фудзин чувствовал, как Сакура дрожит от страха. Он осторожно опустил ее и сказал: «Успокойся, ты в безопасности». «Эа, впервые за почти 2 года я провел пару дней, вообще не думая о книге. Прошу прощения за внезапный перерыв, но, думаю, мне нужно было на несколько дней отвлечься, чтобы немного освежиться. В любом случае, давайте снова рванем вперед. Надеюсь, больше никаких перерывов до начала таймскипа. График выхода следующих глав будет таким же, плюс-минус час. Эа, если можете, поддержите меня, пожалуйста, на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно читать до 50 глав наперед. Спасибо Уиллу, Эрике Сбисту, Аману, Элайджи, Кванте, Томасу, Моэлу, Зефарусу, Пьеру, Пеплуму, Лукке, Тиджею Поту, Джеральду, Линси Цзюню 7, Халеду, Нику, Терке, Джимми, Киву, Вдзерму, Гану, Экстрафику, Максимилиану, Леонардо, Колбиру, огромному зеленому огурцу и разгрызу за поддержку на Patreon. 718. Глава 712. Последствия простого хода. Днем ранее Иллуми отправил своих теневых клонов присматривать за Какаши. Хоть он и разработал для Сакуры стратегию боя, дающую ей шанс на победу против Гаары, он осознавал риски в случае ее поражения. Он хотел попросить Какаши спасти ее, если это произойдет. К сожалению, его клоны не смогли найти Какаши. Поэтому он навестил Фудзина, сообщил ему о тактике атаки Сакуры и попросил спасти ее, если Гаара нанесет ответный удар. Учитывая, какой переполох ее смерть вызовет в будущем, у Фудзина не было причин отказывать. Именно поэтому Иллуми был спокоен на протяжении всего матча. «Успокойся, ты в безопасности», услышав голос Фудзина и увидев, что ее больше не поглощает песок, страх Сакуры отступил. Хотя ее сердце все еще бешено колотилось, находясь рядом с Фудзином и Гаем, она чувствовала себя в большей безопасности. Ее колени наконец подкосились, и она рухнула на землю, тяжело дыша. Ли тут же подошел к ней и спросил: «Сакура, ты в порядке?» Сакура кивнула. Она посмотрела на Фудзина и сказала: «Спасибо». Фудзин небрежно ответил: «Не стоит благодарности». Он вновь перевел взгляд на арену, где Гаара с ненавистью смотрел на Фудзина. Это был уже второй раз, когда Фудзин спас его добычу. Излишне говорить, что Баки вмешался прежде, чем Гаара совершил что-то глупое. Хайти объявил: «Из-за постороннего вмешательства Харуна Сакура дисквалифицирована. Гаара – победитель этого раунда». Опасаясь, что Сакура расстроится, Ли сказал: «Не волнуйся, Сакура, ты отлично справилась». Ринджира добавил: «Он прав». Сакура взглянула на него, когда Ринджира продолжил: «Ты идеально реализовала свой боевой план. Более того, ты также безупречно продемонстрировала свои навыки, впечатлив всех. К сожалению, у тебя не было никаких планов, чтобы спастись от его контратаки. Если бы они были, тебя повысили бы до Чунина независимо от исхода битвы. Тем не менее, ты должна гордиться своим достижением. На следующем экзамене на Чунина вы оба должны стать Чунинами». Все было так, как сказал Ринджира. Идзума произнес: «Ее контроль чакры и гандзюцу определенно на уровне Чунинов. Ее способность реализовывать планы также показывает ее умение руководить отрядами во время миссий». Катицу кивнул и добавил: «Верно. Используя 18 взрывных печатей, что чуть меньше допустимого предела в 20, она также максимально использовала обновленные правила. К сожалению», Идзума закончил его фразу, «к сожалению, у нее не было никаких контрмер, и она замерла, когда враг атаковал. Это показывает, что она не готова руководить отрядом. Если бы она защищалась, пока Хайти не смог бы ее спасти, она была бы готова к повышению». Катицу и другие вокруг него согласно кивнули. Само собой разумеется, Иллуми тоже знал об этом. При желании он мог бы легко разработать для Сакуры несколько планов, чтобы она добилась этого. Однако он воздержался от этого. Он взглянул на Сакуру и подумал: в обычных обстоятельствах никто не будет обучать генинов противостоять своим противникам или разрабатывать для этого планы. Это то, что генин должен придумать сам, чтобы доказать свою готовность к повышению. Единственная причина, по которой я помог Сакуре в этом, заключалась в том, насколько несправедливым был для нее этот матч. Однако я не помог ей создать план защиты до вмешательства надзирателя. Если бы я это сделал, ее повысили бы, даже если бы она не была готова. Следовательно, я оставил это как испытание для нее. К сожалению, она провалилась. Иллуми был немного разочарован тем, что Сакура не потрудилась сама придумать какие-либо контрмеры. Тем не менее, это его не слишком беспокоило. Он подумал: учитывая ее талант к высвобождению и неконтролю чакры, ее повышение – лишь вопрос времени. Это поражение пойдет ей на пользу. Сакура удивленно спросила: «Меня могли повысить, если бы я просто защищалась?» «Как?» – Ринджи рассказал. «Хотя сила важна для того, чтобы стать чунином, это не единственный аспект. Эти экзамены проверяют различные аспекты ваших навыков, чтобы убедиться, готовы ли вы стать чунином и возглавить отряд. Как лидер, ты должен быть сообразительным и иметь несколько планов не только для обеспечения успеха своей миссии, но и для сохранения жизни своего отряда. Вот почему Фудзин отчитал тебя после твоего боя против Гаары, Ли. Используйте свое время до следующего экзамена на чунина, чтобы улучшить эти аспекты, продолжая при этом наращивать свою силу. Ли и Сакура кивнули и поблагодарили Ренджира. Тем временем Хайти вызвал Ниджи на арену, так как Наруто уже был там. Наруто продолжал смотреть на Фудзина и Сакуру и с облегчением подумал. К счастью, Фудзин принял меры. Он был не единственным. К этому моменту большая часть аудитории осознала, что Сакура была спасена, и смотрела в сторону Фудзина, так как Хайти указал туда, останавливая Наруто. Сразу же начался ропот. Это советник Фудзин, тот, кто дважды заставил Орочимару бежать. Да, это он. Я не ожидал, что он вмешается, как и ожидалось от лорда Фудзина. Ну, это не удивительно. Но когда он успел двинуться, я точно видел, как Сакуру поглощал песок. Хаймеф, тебе следовало бы сосредоточиться на тренировках. Ты думаешь, ты можешь отследить ниндзя С-ранга? В то время как обычные люди радовались и ликовали, ниндзя, которые тренировались последние несколько недель и ожидали войны, почувствовали облегчение, своими глазами увидев, насколько нелепой была скорость Фудзина. Их моральный дух значительно возрос. Конечно, нашлись и те, кто смотрел на Фудзина враждебно. Однако они не смели произнести это вслух и могли лишь держать свои мысли при себе. Так это призрачный мечник, он доставляет проблемы. Надеюсь, Казекаге принял меры, чтобы разобраться с ним. Иначе нам конец. ХМФ, он мог победить Орочимару, только напав на него толпой. С нами здесь никто не поможет ему на этот раз, и Орочимару убьет его. Ниндзя из Конохи, Сунэята были не единственными, кто серьезно смотрел на Фудзина. Различные лидеры мелких деревень и стран, которые были приглашены посмотреть экзамен на Чунина, также обратили на него внимание. Хотя ни у кого из них не было намерений выступать против Конохи, их решимость не связываться с Конохой стала сильнее. Обычная на вид леди тоже взглянула на Фудзина, подумав: так это Судзуки Фудзин, он выглядит довольно обычным. Подумать только, что кто-то вроде него смог дважды заставить Орочимару отступить. Вздох, мне придется быть очень осторожной, эта битва будет кровавой. Фудзин проигнорировал все взгляды и продолжал смотреть на арену, где Ниджи и Наруто наконец-то стояли лицом к лицу. Катицу сказал: я никогда не думал, что все трое новичков Какаши доберутся до финала. Жаль, что им достались такие трудные противники. Возможно, это пределы для него. Идзума кивнула и добавил: да, но, учитывая сюрприз, который преподнесла нам Кунайчи, я бы не стал пока сбрасывать его со счетов. Хака хмыкнула и сказал: я знаю, что ты немного направлял Наруто, но для него это конец пути. Фудзин тоже усмехнулся и спросил: хочешь поставить свои деньги на это? Сакура взглянула на них двоих и задалась вопросом: а, эти двое делают ставки на матч? Сакура, иди сюда и садись. Она повернула голову и увидела, как и назовет ее, и присоединилась к ней. Хака посмотрел на Фудзина с невозмутимым выражением лица и спросил: кто не знает, как ты богат? Как будто я рискну разориться, делая ставки против тебя. Фудзин вздохнул и спросил: когда это ты потерял свою храбрость? Излишне говорить, что Хака слишком хорошо знал Фудзина, чтобы попасться в его ловушки. Он просто перевел взгляд на двух генинов. Фудзин лишь усмехнулся и тоже посмотрел на них. Тем временем Ринджира задумался. Фудзин просто подшучивал над Хака или он уверен в Наруто? Если второе, то эта битва может быть веселой. Второй матч, начинайте. Ниджи принял стойку, говоря: хо-хо, так даже веселее. Не могу дождаться, когда увижу отчаяние в твоих глазах, когда правда наконец-то дойдет до тебя. Наруто сложил ручную печать и ответил: хватит болтать и сражайся. Техника множественного теневого клонирования. Прим автора. Следующая глава. Эпическая битва. Прим автора. Если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. На Patreon доступно до 50 глав наперед. Благодарю Макса, Мики, Танова, Брэда и Зефаруса за поддержку на Patreon. 719. Глава 713. Эпическое столкновение. 719. Глава 713. Эпическое столкновение. Кровь клана Хьюга в нем течет сильнее, чем в ком-либо еще. Наблюдай внимательно, Ханаби. Да, отец, ответила Ханаби Хьяши. И они двое были не единственными. Все ниндзя клана Хьюга на стадионе внимательно наблюдали. Наруто, только что создавший своих теневых клонов, вдруг вздрогнул. Он задался вопросом: что за чертовщина? Почему у меня такое чувство, что я попаду в огромную беду? Причиной того, что его инстинкты предупреждали его, был взгляд Фуджина, который остановился на нем. Фуджин подумал, если он позволит Нидже атаковать себя без сопротивления, как он сделал с Кибой, я возьму его тренировку на месяц под свой контроль. Хех, уже испугался, поддразнил Нидже Наруто, который тут же ответил, как будто такой, как ты, может меня испугать. Нидже усмехнулся и бросил вызов. Ну, давай, если осмелишься. Теневые клоны Наруто ринулись вперед и атаковали Нидже. Четыре клона набросились на Нидже, атакуя его со всех сторон. К сожалению, что бы они ни делали, ни одна из их атак не достигла Нидже. Нидже с невероятной легкостью поразил и развеял все четыре клона. Хака покачал головой и сказал, забудьте о Нидже, с таким уровнем тайдзюцу он бы не смог поразить ни одного ниндзя Хьюга. Фуджин кивнул и ответил, это правда, хотя он и предпочитает тайдзюцу, это не совсем его сильная сторона. Хака взглянул на Фуджина и подумал, странно, я думал, он будет защищать Наруто. Почему же тогда он был так уверен, что Наруто победит? Нидже усмехнулся и сказал, хочешь стать Хокаге? Да, не думаю, что это случится. Мои глаза ясно видят, что способности и талант определяются при рождении. Иными словами, вся твоя судьба предначертана с самого твоего рождения. Его слова взбесили Наруто, который закричал, почему ты такой упрямый? Ты всегда так уверен, что будущее полно мрака и обреченности. Почему? Нидже ответил, ну, что ты хочешь сказать, что любой может стать Хокаге, если просто достаточно сильно постарается. Лишь избранные личности вообще рассматриваются на роль Хокаге. Очнись и посмотри правде в глаза. Те, кто становится Хокаге, рождаются с этой судьбой. Ты не можешь достичь этого, просто стараясь. Ты должен быть предопределен. Смешок сорвался с губ Фуджина, когда он услышал слова Нидже. Игнорируя взгляды окружающих, Фуджин подумал, что ж, как бы заблуждающимся он ни был, я не могу сказать, что он полностью неправ. Опять же, откуда ему знать историю так называемого неудачника? Сын четвертого Хокаге и Джинчурики сильнейшего хвостатого зверя, судьба, которую он получил при рождении. Самое абсурдное в том, что эти факторы более или менее не имеют значения, учитывая, что он является реинкарнацией Асуры. Бедный мальчик, так много болтает не перед тем человеком. Нидже продолжил. Жизнь каждого человека состоит лишь в том, чтобы быть унесенным неумолимым потоком своей судьбы. У всех нас есть только одна общая черта, одна общая судьба – смерть. Хиаши нахмурился. Наруто фыркнул и спросил. Даже если это так, что заставляет тебя думать, что твои глаза могут видеть судьбу каждого? Наруто создал десятки теневых клонов и атаковал Нидже. Несмотря на огромное численное превосходство, Нидже уворачивался и контратаковал каждую атаку. Проанализировав схему атак Наруто, Нидже предсказал, что настоящий Наруто стоит позади клонов. Он пробился сквозь армию клонов, достиг Наруто, прятавшегося за ними, и ткнул пальцами в чакровую точку рядом с его сердцем. Однако прямо перед тем, как его атака могла приземлиться, Наруто поймал его за запястье. Но Нидже быстро продолжил серию атак и в мгновение ока нанес удар, заставив Наруто выплюнуть кровь. Немедленно несколько теневых клонов вокруг него рассеялись, окутав область дымом. Нидже сказал, «Ты и есть настоящий, я же говорил, это бесполезно». К его удивлению, Наруто начал смеяться. Он посмотрел в глаза Нидже и сказал, «А я говорил тебе не делать столько предположений». Внезапно глаза Нидже расширились, и он оглянулся назад. Он почувствовал внезапный всплеск чакры на некотором расстоянии позади себя. Однако, прежде чем он успел что-либо предпринять, Наруто, стоявший сзади, бросился на него. Благодаря своему Бейкугану Нидже увидел приближающуюся атаку и снова атаковал его. К всеобщему удивлению, Наруто рассеялся в облаке дыма. И хотя он был шокирован, у Нидже не было времени обращать внимание на то, что его только что одурачили. В конце концов, перед ним был сильный поток ветра, который грозил разрезать его на куски. Не теряя времени, Нидже выпустил чакру почти из каждой чакровой точки своего тела. Одновременно он начал быстро вращаться, заставляя чакру вращаться вместе с ним и образуя барьер. Глаза нескольких ниндзя Хьюга расширились от удивления, когда они поняли, что Нидже использовал вращение, технику, которую знали очень немногие за пределами главной семьи. Тот факт, что он сделал это в таком юном возрасте, был еще более шокирующим. Ветры поглотили барьер, и несколько ветряных лезвий обрушились на него. Однако барьер выдержал, пока Нидже продолжал вращаться, пока ветры не утихли. Катицу пробормотал. Отлично. Нет, это дзюцу бесконечный прорыв. Дзюцу ранга Б, наряду с запретным дзюцу множественный теневой клон. Наруто не испытывает недостатка в высокоуровневых дзюцу. Изума сказал. Более впечатляюще то, как он заманил Ниджи. Способность планировать и обманывать противников чрезвычайно важна для Чунина. Катицу кивнул и добавил. Верно. Однако Ниджи тоже весьма впечатляет. Изучить вращение в столь юном возрасте. Когда пыль рассеялась, глаза Наруто расширились. Он увидел, что Ниджи совершенно невредим. Один из его клонов воскликнул в недоверии. Не может быть, как он защитился от этого дзюцу. Ниджи усмехнулся и спросил. Думал, ты меня одолел? Однако Наруто и его клоны не очень-то горели желанием разговаривать. Тот факт, что он ничего не добился с помощью дзюцу, которому его научил Фуджин, беспокоил его больше. Он не хотел больше проходить специальные тренировки с Фуджином. У него было предчувствие, что они будут крайне неприятными. Другой клон сказал, может, дзюцу было недостаточно сильным, босс, дай ему по полной. Наруто сплел ручные печати, отвечая, правильно, давай посмотрим, сможет ли он защититься от этого. Усмешка Ниджи исчезла, когда его глаза увидели, как Наруто концентрирует огромное количество чакры. Он быстро двинулся к Наруто, но был остановлен теневыми клонами. На стадионе на лице Хирузина появилось обеспокоенное выражение, когда он задался вопросом, неужели им пришлось учить Наруто этой технике. Ниджи находился всего в паре метров от Наруто, когда тот закончил заряжать дзюцу бесконечный прорыв. Как и Фуджин, он влил 5% своей чакры в этот дзюцу. Глаза Ниджи расширились, когда он увидел, как Наруто выпускает дзюцу в него с такого близкого расстояния. Он немедленно высвободил свою чакру и снова использовал вращение. Какой бы хорошей ни была защита Ниджи, атака Наруто была намного превосходящей то, на что должен быть способен Генин. Черт, большинство джонинов не захотели бы оказаться на пути этого дзюцу. Тем не менее, вращение Ниджи гарантировало, что его не заденут ветры. Однако из-за разницы в силе двух дзюцу Ниджи, вместе со своим барьером вращения, был отброшен через всю арену. И все же Ниджи продолжал вращаться и не смел позволить дзюцу закончиться. И, учитывая природу дзюцу, Ниджи был не единственной жертвой. Как и опасался Хирузин, сильные ветры накрыли большую часть зрителей, находившихся на линии атаки. К счастью, ветры ослабли, и ни одно ветряное лезвие не достигло зрителей. Тем не менее, довольно много людей было отброшено, что привело к нескольким травмам. Часть стадиона превратилась в полный беспорядок. Даже те, кто не находился на линии атаки, почувствовали сильный ветер. Хака и Ринджира взглянули на Фуджина и подумали. Перезаряженные ветряные дзюцу. Неудивительно, что он был так уверен. Как, черт возьми, Генин должен защищаться от перезаряженных дзюцу чертового джинчурики. Ли крикнул. Отлично, Наруто. Так держать. Ина, потрясенная, прикрыла глаза и спросила. Что за чертовщина? Когда Наруто стал таким сильным? Сакура ответила. Не знаю. Его ветряные дзюцу раньше не были такими сильными. У Кибы было похожее потрясенное выражение лица, когда он благодарил небеса, что Наруто не использовал такое дзюцу против него. Хината, чье состояние не ухудшилось, как в оригинальной истории, благодаря лечению Фуджина, улыбнулась, глядя, как все признают Наруто. Когда ветры стихли, фигура Ниджи вновь появилась. На этот раз он не был совершенно невредим. Хотя вращение и уберегло Ниджи от ветряных лезвий, остановка столь мощного дзюцу вызвала у Ниджи отдачу. Все его тело болело, и было видно, как кровь стекает по его губам. Однако он все еще стоял на ногах, снова шокировав Наруто и его клонов. Вот это да! Что это за защита? Как он все еще стоит? Босс, дай ему еще разок. Если двух недостаточно, то три его свалит. Правильно. Дай мне посмотреть, останется ли он после этого стоять. Бесконечный прорыв. К шоку Ниджи и зрителей, Наруто выпустил еще одно перезаряженное дзюцу бесконечный прорыв в Ниджи и, по сути, в людей за ним.